Глава 20. Неделя. Неделя тихой игры под названием «Влюби в себя своего же мужа». Хотя, наверное, все же честнее назвать «Выбеси своего мужа». Хотя я не ставила такой цели. Просто, ну не могу я пока что заниматься с ним сексом. У меня в голове эта гребучая фраза так и вертится, так и вертится. Человек, с которым я живу в одном доме. Ну вот лучше бы онемел в тот момент, честное слово. На коленях будет стоять и молить о прощении. Да я в тот момент себя не личностью, а абстрактным оно на миг ощутила. Слушай, Ева, ты не можешь долго изображать, что у тебя месячные. Мы с Лекси сидим у них дома в окружении котиков. Морозов пропадает где-то по рабочим делам. За окном солнце постепенно прячется за домами. Пятница готовится уступить место субботе. А у нас тут стеклянный столик, заваленный вредными вкусняшками, и горячий чай с лимоном и медом. За окном опять резко похолодало. Все деревья в инее. Не могу. Соглашаюсь с ней. Я бы могла симулировать цистит. Но он же меня тогда в охапку и в клинику. А там сразу все станет понятно. Вот же ж. Знаешь минус мужа доктора? Лекси запихивает в рот сразу несколько чипсин и мотает головой. Она уверяет, что ее не тошнит от чипсов со вкусом соленых огурцов. Ты не можешь ничего симулировать. Развожу руками. Раскусит сразу. Да он даже в моем ПМС сначала сомневался. Но тут никак не проверишь. Не понимаю, зачем тебе это. Да любит он тебя, Ева. Что с тобой такое, я не понимаю. Ты никогда не сомневалась в себе. Сама в шоке. Признаюсь со смешком. Ну так я раньше и не того. Не влюблялась. Лекс, ну вот представь, Артём тебя назовет человеком, с которым я живу в одном доме. «Разве влюбленный мужчина так скажет?» От вновь вспыхнувшей обиды все внутри опять сжимается. Что-то меня реально колотит в эти дни сменой настроения. Но реветь хочется и на ручки, то ругаться, то обниматься. Божечки-кошечки, неужели правда ПМС? Какой ты сильный в этот раз. Лекси вон вообще в Артёме не сомневается. Они уже заявление подали в ЗАГС, решили в апреле свадьбу делать. Подруженька спокойная, как удав, встала. А я ведь помню, как она страдала по своему одногруппнику. Теперь вот моя очередь. А, хочется побиться головой о стол, что я и делаю. Так мозги на место не поставишь. Да уж, подруга тоже та еще ехидна. Лекси с хрустом сминает пакетик из-под чипсов. Слушай, мы с тобой местами не поменялись случайно? Да это ты же всегда готова дать совет. Это ты столько раз предлагала новые варианты, как влюбить в себя Макса. Да тебе стоит только ресницами взмахнуть, и практически любой парень тебе предложит руку, сердце, член. Подхватываю мрачно. Лекс, я сама от себя в шоке. Никогда не металась из крайности в крайность. Тупо решала и делала. А тут прямо как тихая истеричка. Тихая? По мне, так ты довольно громкая. Я не истерю. Делаю пару глубоких вдохов-выдохов. Фу, что-то мои гормончики разбушевались в этот раз. Короче, Лекс... Ты сейчас такая прям уверенная, когда мне советы по Тиму раздаешь. Напомнить, как тебя плющило в начале отношений с Артёмкой. Это другое. Фиг тебе, то же самое. Делаю еще глоток чая, а то в горле пересохло. Просто тогда влюбленной дурындой ходила ты, а теперь я. И это так странно. Я вроде понимаю, что делать. Ничего сложного, но не могу. Аж развожу руками. Не могу изображать такую, какой не являюсь. Рр, бесит, аж трясёт. Лекси, не сводя с меня восторженно сочувствующего взгляда, нащупывает на столике попкорн. «Что? Не удерживаюсь от ехидства. Представляешь, что смотришь сериальчик? Кто лидирует? Я в роли Хуаниты или Тим в роли Педро?» «Оба придурки», — парирует Лекс. «Деточка, а я тебе говорила, когда рассказывала про Макса, что почувствуешь мои страдания только когда сама влюбишься». «Ну ты не сравнивай того пассивно-положительного дятла и Тимку, божечки-кошечки». Едва ли не стану в голос. Но чего ж так сложно-то все становится, когда влюбляешься? Я уже на пороге того, чтобы в лоб его спросить. Но мне страшно. Какого чёрта мне страшно даже думать про то, что он откажет? Да почему откажет? Ты же красавица, умная, хитрая. И так далее по списку. Ага, еще скажи уверенная. Вот как пальцы дрожат. Пока чашку ставлю на столик. Такое ощущение, что чувства на меня реально как-то оглупляюще действуют. Я вот теперь сижу и думаю. Он мне говорил, что в башке у него засело просто для того, чтобы на секс развести законную жену. Или от души. Кабачок точно чувствует мое состояние. Подходит и давай бодать лбом в руку. Мол, не будь чёрствой, погладь кота. Коты у Артема и Лекси отъелись, аж лоснятся. Даже Фома подобрел. Коты вдруг подрываются в сторону прихожей, а спустя несколько секунд мы слышим стук входной двери. И прямо такой умильный голос Морозова, от которого Лекси невольно начинает расплываться в блаженной улыбке. При этом не забывая торопливо прятать пакетик из-под чипсов. «Кто тут у нас такие жирненькие?» Мы с Лекс переглядываемся и дружно фыркаем от смеха. Сюсюканье в прихожей моментально прекращаются. Артём появляется в дверях, уже собранный и слегка отстраненный, как всегда. Правда, при взгляде на Лекси неуловимо меняется и даже улыбается. «Артёмка!» — я машу ему рукой. «Ты умеешь двигать этими мышцами на лице? Круто!» Мы с ним не враждуем, но при встрече обязательно стараемся друг друга подколоть. Но Артём чисто по-человечески мне нравится. Они с Лекси прямо ровная противоположность друг другу, но при этом почему-то очень похожи. «Артём!» Мы оба оборачиваемся на стон Лекси. «Кофе!» Она морщится и машет перед собой руками. Да и я чувствую мерзкий запах от стаканчика в руках Морозова. «Мерзкий? С каких пор меня воротит от кофе?» «Артёмка, ты где кофе покупал, что он так воняет?» Спрашиваю, пока мужчина выбрасывает стаканчик на кухонной зоне и подходит к Лекси, которая все еще бледная. «Прости, пожалуйста». Притягивает мою подруженьку к себе, отчего та едва ли не принимается мурлыкать. Забегался и забыл выкинуть стакан в мусорку у дома. «Так, тут сейчас розовые сопли начнутся. Я начинаю пятиться в сторону выхода. Лекс, спишемся». «А ну, стоять!» Лекси точно телепортируется из объятий Артёма, чтобы возникнуть передо мной. «Ты чего?» Артём тоже выглядит ошарашенным, а Лекси уже тянет меня в сторону ванной комнаты. Успеваю только озадаченно оглянуться на Морозова, но тот сам в шоке, даже коты переглядываются между собой. «Артём Игоревич, угомоните вашу студентку». «Нет». Этот гад поднимает руки вверх и пятится. «Я с этими вашими женскими тайнами и выпадами не связываюсь. Сами разбирайтесь». «Так, сейчас ты, Ева, кое-что сделаешь», — командует тем временем Лекси. А сама уже открывает зеркальную дверь аптечки, где на миг отражается мое растерянное лицо. И роется там, едва не роняет что-то. «Слушай, я, конечно, понимаю, что беременные чудят. На!» «Ну и что это такое?» Я несколько секунд тупо разглядываю серебристую плотную упаковку с какой-то аббревиатурой. Потом разбираю маленькую надпись и хмыкаю. «Лекс, а тебе не кажется, что делать тест на беременность уже поздновато?» «А это не мне, а тебе. Давай, писай на него. Подглядывать не буду». Я шикаю от неожиданности. «Божечки-кошечки, неужели Лекси как забеременела, так хочет теперь и от других того же?» «Да ну нафиг, с какой радости-то? Что-то я о таком не слышала». «Слушай, может, тебе все таки асфальт там захотеть понюхать или сыр со сгущенкой поесть? Потому что вот сейчас у тебя желание какое-то прям совсем странное». «Ева! Лекси! 5 минут тебе даю!» Шипит подруга, пихая мне в руки долбанный тест. «Давай-давай, Ева! А то я сейчас громко спрошу тебя при Артёме, не беременна ли ты. Уверена, что хочешь такие слухи вокруг себя? Ты чего-то стала стервой, дорогая». Лекси делает знак двумя пальцами, якобы следит за мной и выходит. «Ну и что это сейчас было?» Молча смотрю то на тест, то на закрытую дверь. Вот прямо слышу, как Лекси стоит по ту сторону и меня караулит. Еще и сопит. «У тебя гайморит», — сообщаю сердито. Лекси коварно молчит, но сопеть начинает громче. «Храпишь ночью, наверное?» Мстительно продолжаю, распечатывая тест. «Артёмке спать не даешь. «Фиг с вами. Выйду и поржу над Лекси. Не знаю уж, как у них это вышло, зная, что они предохраняются. Но всякое бывает. Тем более не так давно вроде какой-то скандал был с партией гормональных таблеток, которые оказались поддельными. Могла такая пачка попасть к Лекс? Да легко. А ко мне? Мы же пьем одной фирмы. Да нет. У меня шансы забеременеть, так себе с моим диагнозом. Вот как раз сделаю тест, покажу Лекси, поржу и пойду домой. В конце концов, не будем отказывать беременным. А спустя несколько минут я сижу и понимаю, что в голове звенящая пустота. Вроде надо выйти из ванной комнаты. А я продолжаю сидеть прямо на полу и пытаться осознать тот пипец, который подкрался незаметно. Копперфильдом назову. Говорю вслух, продолжая зачем-то разглядывать две розовые полоски на тесте. Даже покрутила его, потрясла, точно они от этого исчезнут. «Нет, Лекс, Я качаю головой, все еще находясь в некоем ступоре. Мне сейчас надо побыть одной. Я сейчас выплеснула на тебя первый шок, теперь время подумать. Подруга сидит на диване, и такое ощущение, что сейчас в ладоши начнет хлопать. Я же натягиваю сапоги, Артём молча помогает мне накинуть куртку. «Артём!» — тянет Лекси, но тот демонстрирует ей фигу. «Ты переволновалась, так что я останусь с тобой. Его отвезет водитель, я ему позвонил. Он уже подъезжает. Такси вызову». Пытаюсь вяло спорить, но Артёмка смотрит так, что машу рукой. «Ладно, не хочу еще больше волновать Лекси». В итоге сажусь в мощный автомобиль с очень молчаливым водителем. Артём доводит меня и лично проверяет, чтобы я пристегнулась. Вот, блин, повёрнутый на правилах. Но у Морозова это получается как-то мило и органично. «Ева». Он говорит негромко, но весьма внушительно. «Я не знаю твоего мужа. Но вот тебя уже успел немного. Убери свою упоротость в сторону и попытайся рассуждать как взрослый человек, которым ты являешься». «Ага». «Ну, похоже, дела совсем плохи, раз ты не извишь в ответ, а отвечаешь так коротко». «Пока, Лекси. Блин, я даже разговариваю как робот и двигаюсь тоже как он. Даже вон Артёмка поглядывает с удивлением. Ну, хоть в душу не лезет, за что ему спасибо. По дороге домой я тупо смотрю на пейзаж за окном. В голове полная мешанина. Скажем так, такого я лет 5 точно не ждала. Я понимала, что рано или поздно захочу детей. Но пока что они представлялись чем-то туманным и зыбким. А тут точно в лоб бревном, да с размаху. То есть вот прямо сейчас внутри меня растет целый человек. Настоящий такой. С руками там, ногами, зубами и всем остальным. Охренеть можно. «Пожалуйста, остановите вон там». Указываю на кафе, которое находится неподалеку от поворота, в наш закрытый коттеджный поселок. Тут такая небольшая территория, на которой уместились несколько весьма приятных кафе, магазин, ветеринарная клиника и стоматология. Чуть в стороне приют для животных, большой и трехэтажный. Я не хочу сейчас домой, просто не хочу. Тим все равно сегодня вернется поздно вечером. Не хочу сидеть и накручивать себя. Поэтому я усаживаюсь в кафе неподалеку от ветеринарки. Тупо смотрю в окно рядом с собой. Там начинается снег, такой крупный и пушистый. Он падает мягко, невесомо. Что делать-то? В смысле, что делать, понятно. Только вот сейчас я даже подумать боюсь о том, как отреагирует Тим. В смысле, нет. Почему-то уверена, на аборт не отправит. Но что, если он останется со мной ради ребенка? Не ради меня, а не потому, что влюбился, а из чувства долга. Я едва слышно простонала, упираясь лбом в руки. Хотя очень хотелось побиться им об стол. «Ева!» Подпрыгиваю, услышав голос рядом с собой. А напротив меня уже садится знакомая рыжеволосая красотка. Правда, на этот раз не в медицинском костюме, а просто в джинсах и в голубом свитшоте. Сверху короткий пуховик. «Ника, добрый день. Ура, хоть поболтаю, отвлеку себя от мыслей, которые уже разрывают голову. Привет-привет. Можно присяду, а то все места забиты?» Я оглядываюсь, точно народу понабежала. «Садись, конечно. Ты с работы или на работу?» «Я сегодня дежурю. Решила подъехать пораньше, перекусить и выпить кофе. Дома закончился». Меня невольно передергивает. «Блин, ребенок внутри меня, ты чего кофе-то не любишь? У тебя мать-то кофеманка». «Как Кирюша. Лучше всех. Он знает матерные частушки на испанском. Вот скажи, Ника, много ты знаешь птиц, которые по утрам орут такое?» Причем орут в буквальном смысле слова. Он садится под дверью и поет в щель. «Ара — одни из самых умных попугаев. Ты беременна?» Не вопрос, а утверждение. Прямо вот так, с размаху и пыльным мешком по голове. У меня на лбу, что ли, написано? Я лишь судорожно вздыхаю. Ника вдруг начинает хмуриться, отодвигая чашку с кофе подальше. Видимо, заметила, что меня от запаха перекосило. «Погоди, что-то не так? Извини, мы мало знакомы, но Тима-то я знаю уже давно. Тебе плохо? Ты за рулем? «Мне нормально, я не за рулем. Я посижу, а потом вызову такси». Такое ощущение, что вместо меня внутри какой-то автоответчик говорит. «Да блин, во мне тут новый человек растет, а я даже не знаю, любит ли меня муж». Но кто-то решает, что мне сегодня слишком легко. Потому что вдруг мой телефон начинает бешено вибрировать, а на экране высвечивается «Анна Константиновна, мама Тима». «Уф!» Глубокий вдох, собралась тряпка. «Здравствуйте, Анна». Она вроде просила без отчества, да и вообще мы в прошлый раз отлично посидели и поболтали. Вспоминая, сколько узнала про Тима благодаря ей, прикусываю губу, едва ли не до крови. Он вот с моими родителями так не общался. Хотя, может, папа в их первую встречу уже выложил ему полное досье? «Ева, милая, скажи, а кто-нибудь дома в течение получаса будет?» Смотрю на Нику, которая уже попросила унести кофе и принести ей какой-то фруктовый чай. «Я буду. Прикидываю, сколько будет ехать такси сюда и до дома. Минут через 20-25. Что-то случилось? Или просто в гости?» На заднем фоне слышу автомобильный шум, гудки. «Я знаю, что завтра выходные, но мы с Сергеем рано утром вылетаем в Москву на пару дней. Думали взять ее с собой, но завтра день рождения у одной из ее подруг. Милена Воронова так готовилась. Хотела спросить у тебя, у вас с Тимом какие-то планы есть? Или согласитесь принять мелкую? Не настаиваю, Ева, я прекрасно понимаю, что вы молодожены, и у вас, скорее всего, какие-то дела есть. Тогда Милена просто поживет пару дней с няней». «Не надо няню», — восклицаю торопливо. «Давайте Миленку нам». «Какие планы, блин? Я даже не знаю, когда он вернется сегодня. Он не пишет мне сообщения в течение дня, не звонит. Хотя нет, звонил целых 3 раза на этой неделе. Прямо в внимание. Скоро буду. Ой, Анна, так у вас же ключи есть». «Ну ты что, Ева?» — восклицает свекровь и хохочет. «Входить без спроса к молодоженам — так себе идея. Да еще с ребенком. Я потому и позвонила заранее. Вдруг вы экспериментируете?» Я понимаю, что сейчас сижу красная, как помидор. Ну да, неделю назад и правда экспериментировали. Я теперь как на стол на столовой смотрю, так сразу вспоминаю. И даже внутри все точно простреливает. И на белый ковер у камина. А во все ванные и вовсе как захожу, так и накрывает. Тим же работает, выдавливаю из себя. Он сегодня поздно будет. Последняя встреча сорвалась, и он уже едет домой. Не звонил, что ли? Зачем ему незваной жене звонить? Секс не повод для любви, как говорится. Я мотаю головой. Потом выдаю. Нет, не звонил. А чего у Тима не спросили про Миленку? Я спросила. Он сказал, что не против, но твое разрешение тоже надо получить. О как. Скоро буду. Торопливо прощаюсь и виновато говорю Нике. Извини, надо бежать. Вы с Тимом похожи. Улыбается ветеринар, но тут ее взгляд падает за окно. Миг, и теперь у Ники на лице выражение такое... Точно она увидела маньяка, который за ней охотится. Приложение пишет, что такси будет через 7 минут. Я вижу это мельком, так как сама невольно смотрю туда же, куда и Ника. А там Егор, собственной роскошной персоной, вылезает из внедорожника. Ну, прямо лев на охоте. Высоченный и огромный. Волосы эти его как гривы и глаза хитрющие. На улице зима, а он щеголяет в куртке нараспашку, под которой тонкая футболка. Чего он тут забыл? Я недоуменно наблюдаю за тем, как Егор заходит в ветеринарку, и слышу едва слышное шипение со стороны Ники. «У него же нет животных. Я сегодня не слишком сообразительная, да». «О, Ника, он себе зверюшку взял?» «Этот?» — собеседница фыркнула. «С его образом жизни даже рыбки подохнут». «А-а-а! Хоть я и тормоз сегодня, но догадываюсь в результате. Он к тебе, что ли, приехал?» «В приют он приехал». Ника на нервах вертит ложечку в руках. Неделю мотается, как к себе домой. На жалость падла давит. Думает, если пожертвовал дофига и накупил всего, то теперь может и мне что-то диктовать. Такое чувство, что попадись он сейчас тебе, и ты его ударишь. Ника как-то мнется, а я на миг забываю, что запах кофе вокруг меня бесит. Ему уже влетело? Пластиковым подносом. Не больно, но обидно. Ева, Ника смотрит на меня в упор. Никогда нельзя растворяться в мужчине полностью, не забывая о себе. Ну, согласна. Я как бы и не собираюсь. Извини. Ника выдыхает. Выбесил он меня. Ладно, не буду грузить, тем более тебе нервничать не стоит. Тимке уже сказала? В процессе. Я сама узнала час назад. Перед тем, как сесть в такси, заглядываю в аптеку, покупая все виды тестов. Вдруг тот оказался бракованным. Ну что, такое случается. Поэтому сейчас приеду и сразу сделаю их все. Приезжаю я раньше всех. Так что успеваю сбегать в туалет и потом разложить все тесты на краю, после чего нависаю над ними и прямо вот сверлю взглядом. Спустя 3 минуты внизу раздается шум. Стук входной двери и щебет Милены, которая вопит на весь дом. Попугай! Дети! Кошмар! Кошмар! В унисон скулю я, сползая по стеночке на пол. В руках зачем-то продолжаю сжимать тесты, которые сообщают, что тут без вариантов. Ева! Вроде Анна меня зовет. Тимочка, ты уверен, что она дома? Меня тут нет. Абсолютно. О, вот и муж. Куртка валяется, а вчера висела как положено. Ева, назови его душнилой и разлюби. Возможно, переодевается? Решила Анна. Так, Милена, дорогая. Да-да, бабуль, я буду паинькой в разумных пределах. Я молча бьюсь затылком о стену. Так, Ева, ты сильная, ты крутая. Ты сможешь выйти отсюда с улыбкой, со всеми поздороваться, завести милый разговор. Кое-как встаю, цепляясь за стену. Так, глубокий вдох-выдох. Теперь улыбаемся и машем. А тесты спрячу в сумочку и подумаю, как это вообще сообщить. Может, Тим вообще детей не хочет? Ну а дальше все как в грёбаном кино. Я только начинаю открывать дверь, как Тим возникает в проеме. Меня окутывает его запах, когда мы практически сталкиваемся в дверях. «Ты чего молчишь?» «А, ну да, он же не знает, что я его в своих мыслях пытаюсь сделать монстром». «Ева!» «Он не должен быть таким внимательным и красивым. И смотреть так на меня не должен. Ну давай, Тим, скорчи рожу, начни разговаривать как гопник. Пни стену!» «Но нет же. Вместо этого он притягивает меня к себе, а у меня руки так и тянутся, чтобы провести по щеке, ощутить, как щетина покалывает ладонь. Не могу отказать себе в такой малости». Меня вообще торкает, когда Тим оказывается рядом, и у него единственного парфюм, от которого меня не тошнит. Я... Ладно, скажу, когда его мама уедет, а Милена заснет. Я... Но вместо этого раскрываю ладонь с пригоршней тестов. Сюрприз. Брови Тима слегка дергаются. Он, конечно, сразу понимает, что это. Но зачем-то берет и внимательно разглядывает. Мне кажется, или он сейчас побледнел. Справедливости ради... Сообщаю осторожно. Я не размножаюсь почкованием. Так что это наш общий косяк. Косяк? Тим вскидывает на меня моментально потемневший взгляд. Так ты называешь свое состояние. По-твоему, это ошибка? Нет, я... Впервые в жизни мне реально нечего сказать. Тим, ты нашел Еву? Да, Анна прямо разбивает голосом тишину между нами. Такую опасную, густую, окрашенную в синий цвет. Как глаза Тима. Интересно, а у ребенка тоже будет такой цвет? Ты хочешь кого-то видеть? Мотаю головой. Я не уверена, что сейчас смогу спокойно смотреть на кого-нибудь. У меня внутри все бурлит, такое новое. Самое время схватиться за голову, начать бегать по комнате и просто орать. Примерно такое состояние. Страшно, очень страшно. Но при этом еще как-то по-другому. Я такого прежде не чувствовала. Иди в комнату. Тим не просит, а командует. Я скоро приду. Ты что-то хочешь? У меня голос пока так и не соглашается вернуться. Поэтому опять мотаю головой. Да, спрятаться — это хорошо. Это просто отлично. Кошусь на Тима, но натыкаюсь на нечитаемый взгляд. Глаза все еще потемневшие, лицо точно вырубленное из мрамора. Внутри все неприятно обрывается. Ну да, не только жену навязали, так теперь еще и ребенок в перспективе. Ну что, Ева, до сих пор весело?